47. Один йог прослыл шутником, ибо незаметно переставлял разные предметы в домах. И на вопрос «Зачем?» отвечал: «Слежу, не ослепли ли вы?» Истинно, мало кто замечает окружающие изменения, но первый признак орлиного глаза — замечать малейшие перемены, ибо от них зависит вибрация целого.